Очень важным вопросом, связанным с вопросом манхеджа, особенно является актуальным в наши дни, братья, это предостережение от невежественных кассасов, рассказчиков. Рассказчик, братья, кас, это тот, кто рассказывает какие-то разные жизненные истории, то есть делает основой призыва жизненные истории и растолковывает их. И в основном это те, которые рассказывают разные исторические события. То есть человек, баракулуфикум, хочу отметить разницу между кассом, порицаемым, и кассом непорицаемым. Тот, кто рассказывает куранические истории, то есть аяты из Корана, в которых приводятся какие-то истории, не является рассказчиком порицаемым. Тот, кто рассказывает пророческие истории, то есть хадисы, которые рассказывают те или иные истории, тот не является кассом. Тот же, кто делает основу своего призыва, это какие-то жизненные истории. Надо платить закят. Один такой у нас есть тут. Почему? Потому что я знаю, такого чиновника не платил закят, и что вы думаете, попал в аварию, ему отрубило руку, и вы теперь не будете платить закят? И не привел слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, «Акиму саляту ва ату закят». Не привел эти слова. Варакуллах. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Нахну накуссу алейка ахсан аль-касаси бима аухайна илейка хаза аль-Кур'ан». Мы расскажем тебе самое прекрасное повествование, внушая тебе в откровении этот Кур'ан. Также передается слов Хаббаба, ради Аллаху Ангу, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине, когда сыны Исраиля стали рассказывать истории, они были погублены». Шейх Аль-Бани привел этот аср в сельсиле Сахих. Также Ибн Джаузи разъясняет этот хадис, сказал: «Осуждением этих людей стало то, что они оставили книгу Аллаха и занялись рассказами». Шейх Аль-Бани говорит: «Может быть, причиной гибели было то, что те, кто занимался у них призывом, уделяли внимание рассказам и историям и не уделяли внимания фикхам и полезным знаниям, которые являются причиной познания людьми своей религии и затем приводят их к благим делам. Когда они занялись этим, они погибли». Это же является положением рассказчиков нашего времени, продолжает шейх Аль-Бани, которые большинство своих увещеваний строят вокруг исраилият, истории, которые смягчают сердца всяких историй суфистов, просим у Всевышнего Аллаха благополучия. Есть такие люди, говорят: когда ты нам приводишь аяты и хадисы, они какие-то сухие, от них как-то вот иман не поднимается. Братья, баракаллаху фикум, аяты и хадисы, от них иман еще как поднимается. Но, братья, баракаллаху фикум, аяты и хадисы, они для здоровых сердец. И аяты и хадисы, они приходят со знанием, а истории приходят с эмоциями. Знание, независимо от эмоционального состояния человека, не меняется в сердце человека. Если тебя поднимут в любое время суток и спросят, сколько времен года в году, ты скажешь 4. Правильно? Будь ты в бодром состоянии, или же тебя подняли со сна. Сколько будет 2 умножить на 2, скажешь 4. Почему? Потому что это знание. А эмоция – это радость. Ты же не можешь 24 часа в сутки смеяться. Ты же не можешь 24 часа в сутки плакать. Правильно же? Вот, братья, баракаллаху фикум, Коран и Сунна, они, братья, селят в твоем сердце знания. А истории приводят твое сердце к эмоциональному состоянию. Абу Абдурахман рассказывал. Однажды Али проходил мимо одного из рассказчиков и спросил его: «Знаешь ли ты, что является насихом и мансухом, то есть отменяющим и отмененным в Коране?» Тот ответил: «Нет». И тогда Али радиаллаху анху сказал: «Ты сам погиб и губишь других». Ты сам погиб и губишь других. Абу Идрис аль-Хауляни сказал: «Для меня намного любимее, чтобы в этой мечети горел огонь, нежели я увижу человека, не являющегося факихом, который занимается рассказами». Однажды баракаллаху фикум Сулейман ибн Мигран радиаллаху анху проходил рядом с одной мечетью и увидел одного из рассказчиков в мечети. Перед ним сидят люди. Он подошел, сел прямо перед ним, но не лицом к нему, а спиной к нему, так что все люди смотрели на него. Поднял руку и начал выщипывать волосы из подмышки. Люди с удивлением спросили: «Что ты делаешь?» Он говорит: «То, что я делаю, сунна, а то, что делаете вы, бида». Баракаллаху фикум. Вот так вот порицали правильные предшественники. это новшество. Имама Ахмада однажды спросили, можно ли сидеть с рассказчиками. Он ответил, если этот рассказчик правдивый, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы с ним сидеть. Абу Бакр аль-Марвази сказал, я слышал, как Абу Абдилля, то есть имам Ахмад сказал, мне нравятся рассказчики, потому что они рассказывают о весах и мучениях в могиле. Вот видите, чтобы кто-то правильно понимал тот автор, который мы привели до этого, то есть это сообщение, которое привел Ибн Джаузи в книге «Аль-Куссас валь-Мудаккирин». Почему? Потому что многие кассасы приводят это возражение имама Ахмада. Вот, он же сказал, когда его спросили, можно ли сесть с рассказчиком, он ответил, да, если этот рассказчик правдивый. Мы, баракалуфикум, должны знать, что у нас как в Куране есть мухкам и муташабих, ясно и неясно, так и в Сунне есть ясно и неясно, так и в словах ученых есть ясно и неясно. И поэтому, баракалуфикум, когда спросили имама Ахмада с другой версии, о куссасах, он сказал, мне нравятся рассказчики, потому что они рассказывают о весах и мучениях в могиле. То есть он называл куссасами, которым нравятся те, которые приводили аяты и хадисы, баракулуфикум, о весах и мучениях в могиле. Я сказал, ты считаешь, что можно ходить к ним? Он ответил, да, если он правдив, потому что они рассказывают о весах и мучениях в могиле. Он конкретно, четко пояснил, кто является нормальным куссасом. В этих, баракулуфикум, текстах. Во-первых, в аяте из суры Юсуф указание на то, что истории из Курана являются наилучшими из того, что содержит в себе истину. И потому, что в них есть уроки и назидания, баракалуфик. Также указание на важность знаний и распространение их для укрепления религии и исправления положения, так как оставление знания и занятия рассказами является причиной гибели и признаком убытка. Также в этих текстах указание на дозволенность рассказывать истории, если рассказчик является ученым, факихом и правдивым. Поэтому иногда бывает уляма баракулуфикум, когда дают уроки, рассказывают уроки и как бы приводят в историю какую-то. Этого нельзя называть кассом. Просто у нас люди бывают две крайности. Одна крайность – те, которые только историю рассказывают, не упоминая Коран и Сунну. Другие же говорят, запрещено рассказывать любую историю. Нет, братья баракулуфикум, мы видели, когда слушали баракулуфикум наших ученых, о том, что иногда они рассказывают о тех или иных жизненных историях, но это не является баракулуфикум основой их призыва. Это как бы, между прочим, и с учетом того, что они в своей основе являются уляма, фукага и правдивы в этих историях баракулуфикум. Также в этих текстах указание на то, что дозволенным у праведных предшественников считались те рассказы, в которых упоминалось о весах, могиле, И подобное из этих вопросов из числа дел будущего мира или из достоверных историй, в которых содержится полезный урок. Также, баракаллаху фикум, в этих текстах указание на предостережение от невежественных рассказчиков.